Принятие. Нет на свете того, кто никогда бы не сталкивался с обидами и горем. Все мы однажды переживаем то, что никогда не хотели бы пережить. Именно поэтому нужно научиться принимать то, что посылает нам судьба, даже самые страшные и жестокие ее удары. Принятие — это ключевой навык стоика, на котором основано его отношение к судьбе, горю, смерти, любви и так далее. А сейчас я открою вам главную идею всей философии стоиков. Мы не можем изменить то, что происходит, но в наших силах изменить то, как мы к этому относимся. Занимаясь философией, мы меняемся, учимся быть счастливыми. И принятие — это то, без чего счастье невозможно. Помните, что от вас зависит, а что нет. Замечательный стоический принцип «зависит-не зависит» — это то, что мы должны выгравировать в своей душе и применять всякий раз, когда чувствуем, что эмоции уводят нас не туда. Применяя принцип «зависит-не зависит», в первую очередь проясняем для себя, что произошло. Затем необходимо определиться с ответом на вопрос, зависит ли то, что произошло, от вас. Если ответ «да», то тогда делайте или не делайте, если проблема в ваших действиях. Если ответ «нет», тогда зачем переживать? Найдите своему времени лучшее применение. Если это зависит от тебя, то зачем ты делаешь это? Если от другого, то к кому обращаешься с упреками? К атомам или богам? И то, и другое достойно безумца. Ни на что не следует сетовать, если можешь, исправь того, кто действует. Если не можешь, исправь хотя бы само дело. Если же и это для тебя невозможно, то какой для тебя прок в сетованиях? «Зря ничего не следует делать», — полагал Марк Аврелий. Этот принцип хорош тем, что он дает нам возможность, первое, разграничить эмоции и реальную ситуацию. Второе, подумать о том, что мы можем предпринять. Третье, осознать, что не стоит тратить себя на то, к чему вы не имеете отношения. Четвертое, снять часть стресса. Пятое, предпринять реальные шаги, чтобы решить проблему. Этот принцип — один из самых сильных и мощных инструментов, которые мне дал стоицизм. Верю, что он поможет и вам. Играйте теми картами, которые раздали. Бывает, что в тяжелые моменты мы плачем, спрашиваем Бога, «Почему я?» Эпиктет отвечает, «Если не вы, то кто?» Так значит, пусть сейчас другой болеет лихорадкой, другой отправляется в плавание, другой умирает, другой будет осужден. Невозможно ведь при таком теле, при этом окружающем мире, этих совместно живущих, чтобы с тем или иным не случалось чего-нибудь такого. Наше дело — брать карты, которые раздала нам судьба, и как хрисиповская собака бодро бежать за колесницей судьбы. А мы постоянно плачем, жалуемся на несправедливость, вместо того, чтобы улучшить свою жизнь и разум в имеющихся обстоятельствах. «Не хочу», — говорит, — «такого условия. Да разве от тебя зависит получить, какое хочешь условие? Тебе дано такое тело, такие родители, такие братья, такое отечество, такое в нем место в строю, и вот ты пришел и говоришь мне, перемени мне условия. Ну а разве у тебя нет возможности для пользования тем, что дано? Твое — предложить, мое — справиться хорошо». Повторю это за Эпиктетом, потому что это нужно повторить десятки раз. Дело судьбы — предложить, а наше дело — справиться хорошо. Уж если ваша роль — плясать в лохмотьях, спляшите хорошо. Если роль — сгореть на костре, значит, сгорите за бесконечность космоса, как Джордано Бруно. Возьмите то, что дала судьба, и оперируйте этим в доступных для вас рамках. Эпиктет говорил, «Когда нас позвали на пир, мы берем то, что нам предложили. А если человек попросит хозяина подать ему рыбу или пироги, его сочтут чудаком. Но что касается мира вообще, тут мы просим богов о вещах, которые они нам не дали, и это при том, что есть много вещей, которые они нам уже дали. «Такова участь смертного», — говорил Сенека. «Это плата за то, что мы живем в этом мире и имеем шанс созерцать красоту жизни, воплощенную в природе». Доверьтесь Богу, Он лучше знает. Безусловное принятие стоиков не могло возникнуть без подходящего основания. И основание это — доверие к Богу. Именно поэтому они готовы покориться судьбе и встретить ее удары. А доверяете ли вы миру, в котором вы живете? Доверяете ли вы Богу, в какого бы вы ни верили? Недавно я разговаривала с одной религиозной христианкой и услышала от нее фразу «Мир — страшное место». Она говорила это с абсолютной уверенностью. Представляете, каково же человеку с таким убеждением? Я думала, что она искренне верит, что по судьбе ее ведет Бог. Но куда он ведет, если мир — страшное место? Каждому пристало то, что стало его уделом в силу природы целого. И именно тогда, когда стало, — сказал Марк Аврелий. «Всему свое время и время всякой вещи под небом», — сказано в Ветхом Завете. Сегодня случится одно, завтра другое. Сегодня вы богач, завтра нищий, послезавтра опять богач, а на следующий день умерли, и вам уже наплевать на капитал, ведь деньги в могилу не утащишь. Наше дело — принимать то, что посылает судьба. Что бы это ни было, ведь это та роль, которую вам поручил сыграть Бог. «Помни», — наставлял Эпиктет, — «что ты актер в пьесе, которую ставит ее режиссер. Если он пожелает сделать ее короткой, ты актер короткой драмы, а если пожелает сделать ее долгой, то долгой. Если он хочет, чтобы ты играл роль нищего, сыграй ее хорошо, равно как роль хромого, начальника, плебея. Твое дело — хорошо исполнить данную тебе роль, а выбрать ее для тебя волен другой». Главная тайна счастья. Этот навык описал Эпиктет в беседах. Если вы его освоите, то никогда больше не будете несчастными. Вот он. Научиться хотеть все так, как оно происходит.